История с рукописным экземпляром поэмы «Без героя» Ахматовой. В 50-е годы, когда семья Штоков еще обитала в двухкомнатной квартире дома-барака на Беговой улице, построенного пленными немцами, одной из постоянных фигур за штоковским столом была поэт Мария Сергеевна Петровых, близкая знакомая Ахматовой. Ее творчество высоко ценили Мандельштам и Пастернак. Стихотворение Петровых «Назначь мне свидание на этом свете» Ахматова считала одним из шедевров русской лирики XX века. Находясь в эвакуации в Ташкенте, будучи соседями по общежитию писателей на улице Карла Маркса, Исидор и его первая жена Ольга Романовна помогали Ахматовой, чем могли в трудном быту. Со слов Лидии Чуковской, И.В., весельчак и остроумец, развлекал Анну Андреевну своими каламбурами. Исидор Шток стал одним из тех, кому посчастливилось услышать первые редакции поэмы из уст самой Ахматовой. А.А. тепло и внимательно относилась к творчеству Исидора, сделав свои замечания по поводу пьесы «Осада Лейдена», аллегорического изображения «Осады Ленинграда». Когда штоки уезжали в Полярное, Ахматова сделала им драгоценный подарок – собственноручно переписанный экземпляр поэмы «Без героя» 1942 года. Примечание. Экземпляр из коллекции Исидора Штока. Ргали. Фонд 1443. Опись 3. Единица хранения 278. Конец примечания. Чуковская в своих ташкентских тетрадях не скрывает обиды по поводу того, что не ей первой была подарена поэма, уже читавшаяся знакомым и обсуждаемая в литературно-художественных кругах Ташкента. 22 декабря 1941 года. Я ушла, сердитая, не за неистовую речь, а за то, что она никак не дает мне переписать поэму, хотя и понимает, что это необходимо. 8 января 1942 года. Она предложила, что сама перепишет поэму и отдаст мне экземпляр на сохранение. 12 апреля 1942 года. Штоки уже укладываются. Оказалось, что НН дарит им экземпляр поэмы. Я очень люблю Исидора Владимировича, но очень обиделась и огорчилась. Я уже 3 месяца умоляю НН переписать мне поэму. Принесла ей для этого тетрадь, чернила. Она обещала ко дню рождения, и вот штоком. Разумеется, надо было молчать, как я уже 4 года молчу в подобных случаях, но я не сдержалась. НН сначала ласково оправдывалась, а потом сказала очень зло. «Не беспокойтесь, умру, все вам достанется. Вы душеприказчик». На мой взгляд, Лидия Чуковская не смогла до конца простить эту историю штоку. Ревность победила. Родились небылицы. В нашей семье, как бесценная реликвия, хранится отпечатанная на машинке рукопись поэма «Без героя», подаренная И.В.Ш. Анной Андреевной Ахматовой с ее посвящением и авторскими пометками в 1955 году, поздняя и полная редакция. Конец августа 1980 года. У Исидора прединфарктное состояние. По российской традиции скорая помощь приехала по адресу улица Павленко, 5, не скоро. Пациента попросили самому, раз может ходить, а лестница очень узкая, спуститься вниз. Клиника, реанимация. 17 сентября его не стало. Когда кто-нибудь из детей, а теперь и внуков, говорит что-нибудь по-настоящему смешное и интеллигентное одновременно, то, мне кажется, наследственное чувство юмора существует, и оно, конечно, в них от автора божественной комедии.